Глава 11. Эпиграф. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 28 и 29. Из этих слов видно, как любил Господь природу, и как тонко ценил он ее красоту, особенно ее, так сказать, доверчивое почивание в мудрой и мыслительной любви Божией. Тот ее мир, ту ее величавую простоту, которая от нее веет на метущегося человека, то божественное изящество ее бесчисленных форм, в которых, несомненно, отражается само небо, сам Бог во всей его неисчерпаемой любви и жизни. И христианин должен питать в себе те же чувства к природе, которые были и во Христе Иисусе. Мы должны любить ее, мы должны видеть, чувствовать в ней Бога, нашего Небесного Отца, который создал из нее живой храм славы своей и сделал его обителью для нас. Мы никак не должны закрывать глаз от ее красот. Наоборот, должны питаться и услаждаться ими, как бесценным Божиим даром, несомненно, более дорогим и лучшим, чем все прекрасные вещи, созданные руками человека. Мы должны хранить и возделывать землю во всем разнообразии ее чудной жизни, этот веренный нам рай. Мы всюду должны вносить в него свою любовь, лелеять его, трудиться над ним, жить его ростом и преуспеянием. Внесенная нами в него любовь не пропадает бесследно. Когда будет обновление мира, когда будет новое небо и новая земля, второе послание святого апостола Петра, глава 3, стих 13, когда все живущее на земле облечется нетленной вечной красотой и войдет в свободу возрожденного человека, послание к римлянам святого апостола Павла, глава 8, стих 21, тогда мы увидим и свою долю участия во всем этом, своей любовью сольемся с той струей любви, которую внесли в природу, в ее настоящем состоянии, и будем в блаженстве восхвалять Бога вместе с теми лилиями и горлицами, которых так любили здесь и за которыми так ухаживали. Земля придет в своей грубой материальности, но ее формы жизни, отражающие вечную красоту Бога, останутся, чтобы в своем обновленном расцвете еще громче и гармоничнее славить Господа и услаждать наши духовные очи и сердца. Любя природу, мы любим не временные, не приходящие, не тленные, а вечные, данные нам Богом в наш удел навсегда, с чем мы связаны неразрывными узами одной и той же творческой любящей руки. Книга Бытия, глава 1, стихи с 26 по 28. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Природа – это та обетованная земля, в которую мы войдем владыками с победителем Иисусом. Теперь мы должны только завоевывать ее своей любовью и своими трудами над ее хранением и развитием. Мы должны воевать со всеми ее врагами, со всеми теми хищниками, которые смотрят на прекрасный мир Божий как на предмет временной наживы и удовлетворения низким корыстным расчетом и немилосердно грабят ее богатство, разрушают ее красоту, обращают ее вместо служения мерзким и гнусным идолам, мамоны и астарты. Мы должны видеть в себе вечных обитателей, возлюбленной Богом и обещанной нам земли. Она будет тем раем, куда мы войдем воскресшими и обновленными, как ангелы Божии, брачным чертогом, живым, одухотворенным и преображенным, где будет непрестанная радость Христа, веселящегося о церкви, и церкви, славословящей Христа и отдавшейся Ему. Апокалипсис, глава 21, стихи с 1 по 4. Не будем забывать нашего высокого жребия на земле. Мы не случайные торговцы, тем более не временные хищные наездники на ней, а ее вечные обладатели, возделыватели и хранители ее вечной красоты, ее рая, который откроется нам с пришествием Христа Спасителя. Мы должны оплакивать поругание этого рая современными язычниками и с великой любовью защищать и отвоевывать его своей любовью и царственно-отеческой заботливостью. Апокалипсис, глава 11, стихи с 15 по 18.